А пока предлагаю не терять времени. Пойдем, я тебя вкратце введу в курс дела по твоей новой работе. Серега кивком позвал меня следовать за собой. Мы пошли в комнату мастеров. Я принял короткие поздравления от контролеров, от мастеров других участков, те жали мне руку и всячески подбадривали, искренне желая, чтобы новая работа мне приносила удовольствие. Новая кровь в коллективе всегда вызывает интересы, и старички, естественно, еще попробуют подмять меня под себя и научить работать так, чтобы им, в первую очередь, это было удобно. Аня тоже была на рабочем месте и действительно возилась с огромной горой каких-то шайбочек. На маршрутной карте, лежавшей на столе, крупными буквами было написано «Срочно». Она тоже меня поздравила, хотя и удивилась, почему я не сказал ей о своем новом назначении вчера. Я пожал плечами. Наверное, просто не придавал своему назначению какого-то особенного значения, да и времени на задушевные разговоры у нас как-то не было. «Егор, иди сюда», — подозвал меня новый старший мастер. Серега поведал мне прописные истины, объяснил мой общий функционал, показал мое рабочее место, в общих чертах обрисовал механику работы. Я слушал, кивал, показывал большой палец, хотя все, о чем говорил мне Сергей, знал и так. Мастером я, конечно, 40 лет не проработал, но суть работы на этой должности знал очень хорошо. Даже получше, чем большинство действующих мастеров. Работенка у мастера была пыльная, нервная и неблагодарная. Я это хорошо понимал, поэтому каких-то особых иллюзий не питал. «Егор, короче, долго можно рассказывать, да все равно всего не учтешь, что-то упустишь», — подвел итог Серега. «Давай так поступим. Если тебе что-то будет непонятно, то не стесняйся. Хотя кому я говорю? Ты не из стеснительных. В общем, подходи и спрашивай по любому вопросу. Сам знаю, как бывает, лучше лишний раз спросить, чем не спросить и сделать неправильно». «Буду иметь в виду», — заверил я. «Ну, тогда сразу после собрания участка будь готов. К 8 утра пойдем на планерку к Роману. Начальник хочет обсудить с нами стратегию и тактику на ближайший квартал. Хотя, мне сдается, единственная работающая тактика — пахать, пока не упадешь без задних ног». В комнату мастеров уже начали потихонечку заходить мужики, сыпя своими привычными плоскими шутками. Я про себя подметил, что состав моего участка довольно-таки сильный. Все до одного работяги опытные, работают не первый год и понюхали пороху. Это хорошо. Задачи с ними можно решать любой сложности, а с другой стороны, именно опытные работяги более капризные, как огня, боятся нововведений. Сам был такой одно время, но это лечится. «Что-то у нас теперь что не день, то собрание начинается», — бросил Андрей Андреевич, который, кстати, тоже был на моем участке. «Ба, не говори», — хохотнул мой наставник. «Слышь, Серега, а кто же теперь у нас будет мастером вместо тебя?» «Так ты иди», — хмыкнул фрезеровщик. «Это ты меня так нахер завуалированно посылаешь», — старый слесарь вскинул бровь. «Я лучше, блин, механикам помогу листву убирать по заводской территории, чем в мастера пойду». О том, что я назначен мастером, никто, по всей видимости, не знал. Вот будет для работяг сюрприз. В остальном устами фрезеровщика и слесаря глаголила истина. Работа мастером была крайне неблагодарная. На тебя летели все шишки. Есть в быту такая поговорка: кто усрался, тот невестка. Так вот, если эту поговорку применить к производству, то крайним выходит все время мастер. Эта должность выступала связующим звеном между начальством и работягами. Чуть что где произойдет, и побегут к мастеру, а у него должен быть заготовлен ответ. Не зря работяги, когда сталкивались с непростой ситуацией, пожимали плечами и восклицали: «Я че, мастер?» «Так, вроде все собрались», — окинул взглядом присутствующих Серега. «Мужики, я собрал вас здесь для того, чтобы сделать объявление». И Серега объявил, что начальник цеха Роман Викторович выдвинул на роль мастера нашего участка меня, а он, Сергей, как старший мастер, мою кандидатуру одобрил. Мужики удивились, похлопали, а потом посыпались очередные шуточки. «А, Егор, так ты у нас еще на одну поляну встрял. А как тебя теперь величать? На «вы» и Егор Батькович?» Я отшутился, поулыбался приличия ради. А затем, когда минутка юмора закончилась, мужики уже серьезно меня заверили. «Удачи тебе, Егор. Мы на участке единогласно поддерживаем твою кандидатуру и возлагаем на сотрудничество надежду», — набрав воздуха в грудь, выдал Палыч. «Ага, чтобы талончики не жилил, инструмент нужный доставал и не забывал, какие у рабочего проблемы бывают. Хотя ты сам всего ничего работягой проработал, еще молоко на губах не обсохло, как у слесаря. Андреич, хорош вещать, ты не радиомаяк, а если хочешь сказать тост, то я лишний раз напомню Егору, что мы ждем от него новую поляну, — подмигнул старый слесарь. Поляна — это святое, мужики. Наконец я взял слово. По всем остальным пунктам, я думаю, что мы обязательно найдем общий язык. Я сейчас более-менее освоюсь, завалами разгребусь, и мы попрем. Мужики разошлись по рабочим местам. Серега еще раз напомнил, что по всем интересующим вопросам я могу обращаться к нему, и напоследок подарил блокнот, в который я мог бы записывать текущие задачи. «Очень удобно, чтобы в голове не держать», — сказал он и взглянул на часы. «Так, через 15 минут собрание у начальника, пропускать нельзя, даже в первый день». Я поблагодарил мастера, заверил, что не буду опаздывать на совещание, а пока сел за рабочий стол и огляделся. Работы было непочатый край. Нет, Серега вел свои дела как следует, сроки старался не срывать, просто не имел никакой системы в работе. Как большинство других мастеров, он целыми днями бегал по цеху и тушил пожары. Для того, чтобы изменить ситуацию в корне, требовался другой подход. Системный. «Товарищ начальник, уделите технологу одну минуточку», — послышалось со стороны открывшейся двери. Я обернулся и увидел в дверном проеме Валентина. Сосед, как и говорил Серега, выглядел помятым и невыспавшимся. Зато в руках он держал технологию, пройдя к моему столу, он вручил ее мне. «Пожалуйста, возвращаю в лучшем виде и со всеми изменениями». Я полистал подшивку с технологией и убедился, что все зафиксировано до точки. «Поздравляю, Егор. Ты это заслужил», — выдал Валентин. Сосед всячески делал вид, будто ничего не произошло. «Ты где был-то?» — спросил я, отмахнувшись от поздравлений. «Да», — отмахнулся он, — «проще рассказать, где я не был». «А ничего, что ты с собой все ключи утянул, сосед?» «Правда?» — Валек выпучил глаза, делая вид, что не понимает, о чем я говорю. «Ну ты в комнату-то попал, Егорыч?» «Валь, ты тоже дурака не включай. Ни в какую комнату я не попал, но ты за меня не переживай. Лучше сегодня после работы сходи и сделай 3 пары ключей», — ответил я. «Нахрена 3-то?» «Потому что ты благополучно потерял 2 пары, включая резервный, тетя Клавин». «Лады. Ты тогда потом вахтерши сам занесешь, да, а то у меня дела». И чтобы я не успел отказаться, Валентин сразу переключил тему. «Нифига у тебя тут работы. Но если что, я всегда к твоим услугам, как и договаривались». «Ясно все с тобой. Ты сначала ключи сделай, а потом я уже их занесу, а за помощью я к тебе обязательно обращусь». С этими словами я поднялся из-за стола, пояснив Вале, что мне пора идти к начальнику на совещание. «Все с тобой ясно, Егор. Ты теперь деловой человек, и на соседей времени не остается», — подмигнул Валентин. «Если ты думаешь, что так сможешь отозвать свое приглашение на пиво и раков, то ты заблуждаешься», — я хлопнул Валентина по плечу. «На это у меня время найдется». «Замазали». Валек, зевая, пошел обратно в техбюро. Я же поднялся наверх, где возле двери начальника уже толпились другие мастера и замы. Обсуждали, чего ожидать от нового начальника, потому что до этого Рома вроде как и был толковым парнем, но все распоряжения Климента выполнял. Инициативы никакой не проявлял, против течения никогда не шел. И пока непонятно, какую свою сторону он покажет в качестве руководителя. «Ну, всяко лучше, чем Климент», — сказал Серега. Сговорились на том, что время покажет, каков начальник из бывшего старшего мастера. Хотя многое станет понятно уже сейчас, во время первого совещания. «Ну что, пошли. Время», — позвал нас Серега. И мы всей гурьбой завалились в кабинет начальника. Рома надел новый костюм, который был немного великоват, и гордый, с важным видом, сидел во главе стола. Судя по его красному лицу, к которому прилила кровь, Рома все-таки нервничал. Оно и понятно, ведь это его первое совещание в новом статусе. «Пиджак не маловат будет, Ром, а можно лицо попроще?» Так начали подкалывать нового начальника мастера и замы, поднимая хохот. Шутки были самые обыкновенные, но с их помощью подчиненные проверяли границы и дистанцию, с которой Рома будет с ними разговаривать. Простой и действенный способ во все времена. Задача мастеров и замов — максимально сократить дистанцию и размыть границы. Задача начальника — дать понять, причем в довольно категоричной манере, где эти самые границы должны проходить. Такая притирка, и никак от нее не убежишь. «Так, Пошутили и хватит. Присаживаемся. Мы не посмеяться пришли», — строго сказал Рома. На столе у него лежала папка с внушительным объемом документов внутри. «Давайте-ка начнем с самого начала и далее уже пойдем по порядку, от общего к частному». Он открыл папку и вытащил оттуда первый лист, на котором был прописан план цеха по производству. «Значит так, у нас с вами следующие вводные». Я думал, что он пустит документ по рукам, чтобы каждый мог с ним ознакомиться самостоятельно. Но нет, Рома прочистил горло и начал зачитывать показатели, с толком, с расстановкой. В любой план вписываются завышенные показатели, и этот, судя по лицам собравшихся, исключением не был. Полагаю, что цифры, озвучиваемые Ромой, для мастеров и замов не были сюрпризом. Я же слышал их в первый раз. И мои брови от услышанного медленно, но уверенно ползли вверх.